17 марта в Софии учредился Болгарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, а также в тот день образован оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца в Российской региональной общественной организации «Бородина». Новые комитеты решили по случаю знаменательного Дня Солнца организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их бессмертным заслугам.